Глава 17. Ченнинг Райнер. Поскольку у Блэка имелись собственные планы на эту ночь, то он любезно предоставил свою комнату, и мне не пришлось довольствоваться диваном в гостиной. Просыпаюсь я не только от громких звуков музыки, доносящихся с первого этажа, но и от потрясающего аромата еды, чего давно не ощущалось в этих стенах. И ощущалось ли вообще хоть раз за все время? Обычно мы питаемся в кафешках или ресторанах, заказываем вредную еду на дом, а вот с готовкой вечная проблема, как и с припасами в холодильниках. Либо они превращаются в разлагающийся и гниющий труп, либо вместо еды на полках стоит пиво. Третьего не дано. После прохладного душа направляюсь вниз и не узнаю нашей виллы. Я точно проснулся в комнате Блэка или меня телепортировали куда-то в другое место? Хотя, если подумать, в гостиной стоит наш диван, даже ковер наш. Только теперь он белый, а не серый, как мне ранее думалось. И судя по голосам, на кухне полный наш состав, даже Блэк вернулся. Захожу на кухню и почти щурюсь от сияющего блеска, исходящего от поверхности. «О, наша принцесса проснулась», — произносит Лиам. «Доброе утро». «Иди ты», — бубню я и подхожу к столу. «Доброе утро, братик». Приветствует меня Гейл и отходит от плиты, где жарит обещанные панкейки. «Скажи, что ты вызывала клининговую компанию, а не отдраивала все сама». Произношу я, садясь за стол, и потираю свое заспанное лицо. И все это заказала в ресторане. Я гляжу на стол и не могу вспомнить, когда ел здоровую домашнюю пищу людей. «Отво булава». Что-то мямлит с набитым ртом Лиам и поднимает руку, а после показывает на Дюка. «Что?» «Говорю, это был я и Дюк», — повторяет друг уже с набитым ртом. «А, я уже подумал, что панкейк душит изнутри, и ты просишь о помощи». «Ну, они сделали это не без моей помощи», — произносит Гейл и скидывает толстые блинчики со сковородки на тарелку. «У вас, мальчики, тут такой беспорядок». И пока все готовилось, я пыталась прибраться, но Лиам и Дюк оказались джентльменами и вызвались мне помочь. «Я тоже немного помог», — поднимает руку Адам и заглатывает панкейк с кленовым сиропом. «Между прочим, я тоже принял в этом участие. Я выбросил весь ваш хлам», — добавляет Хейс. «Наш?» — усмехается Блэк. «Твой тоже». «Если у вас в зале такой беспорядок, мальчики, то даже боюсь представить, что творится в ваших комнатах», — произносит Гейл, упираясь руками в бока. «Не, это святая святых», — протягивает Дюк. «У меня чисто», — подмечаю я. «Потому что твоя задница появилась здесь всего месяц назад. Ты не успел все засрать», — отвечает Лиам и кладет аж два панкейка в рот. «Буфо!» Стонет он нечленораздельное магическое заклинание, не иначе. «Это божественно!» «А что это за звуки, которые ты издавал? Или два панкейка дрались за твои гланды?» — язвлю я. «Ты просто завидуешь моему большому рту!» Усмехается Лиам и берет еще один панкейк следом. «Кофе или сок?» — спрашивает у меня Гейл. «Кофе только сварился». Сестра смотрит на кофеварку. «Кофе», — отвечаю я. «Я помогу». Лиам встает со стула и подходит к кофеварке, вытаскивая из агрегата стеклянный чайник. «Все для вас, принцесса», — издевается друг, наливая мне кофе и подливая себе в чашку горячий напиток. Когда друг отходит, я шлепаю его по твердой заднице. «Эй, да ты принцесса-шалунишка!» — грозит мне пальцем Лиам со слащавым выражением лица. «Боже, Гейл!» — друг подходит к девушке и обнимает ее за плечи, целуя в макушку. «Никогда ранее не замечал, насколько моя сестра миниатюрная по сравнению с Лиамом или мной. Ты настоящее чудо! Я почти в тебя влюблен!» «Почти не считается», — произносит она. «Эй, отстань от моей сестры и убери от нее свои руки!» — рычу я. «Я прекрасно знаю, Лиам безопасен для Гейл, как и остальные ребята. Все мы знакомы с детства, и для парней Гейл словно младшая сестра. Мы забирали ее с вечеринок, несколько раз с Лиамом даже сидели в засаде, карауля мою сестру на свидании с прыщавым придурком. Следили, чтобы этот засранец не распускал свои руки. Однако это было давно. Гейл носила брекет и завязывала хвостики, и до 15 лет у нее не было ни намека на грудь. А сейчас выглядела горячее ада». Да, черт возьми, я не смирился с тем фактом, что моя сестра стала давно взрослой. И ей уже исполнился 21 год. Вот не даешь мне построить свою личную жизнь? Поворачивается ко мне Гейл и улыбается. «Угу, угу», — подзуживает Лиам. «Мы были бы идеальной парой. Чен, только взгляни». Друг кладет руку на плечи Гейл. «У нас были бы очень красивые карапузы», — улыбается он. «Ну, я бы не стала забегать так далеко, милый», — подмигивает моя сестра. «На вас смотреть тошно», — озвучивает мои мысли Дюк. «Снимите уже номер в отеле». «Просто вы все завидуете мне и моему успеху у женщин. И вообще, я голосую за переезд Гейл к нам», — произносит Лиам. «Точнее, на выходные», — исправляется он. «Я даже готов уступить тебе свою постель». «Мы за». Все ребята вскидывают руки к потолку. «С пятницы по воскресенье», — подмечает Хейс. «Я даже готов выносить мусор». «А я убираться ради суперских блинчиков», — облизывает пальцы Адам. «Вы не будете эксплуатировать мою сестру», — бубню я с недовольством. «Вот я говорю, вечный кайфолом», — ухмыляется Лиам и, наконец-то, садится за стол. А Гейл принимается и дальше печь панкейки. «Тебе уже нужно срочно залезть в трусики Харлин и подобреть. Работай над этим тщательнее». Я отвешиваю другу оплеуху. «А, больно же!» Лиам трет свой затылок, куда пришелся удар. «Принцесса-бунтарка!» «Так, мальчики...» Гейл складывает последние три панкейка на тарелку и отставляет сковороду на плиту. «Во-первых, Харли моя подруга». «Наверное». Задумчиво отвечает она. «Во-вторых, это очень неуважительно говорить так о девушках, даже если перед вами нахожусь я». «Будто вы, девочки, не говорите так же о нас», — фыркает Дюк. «Там размер ноги, носа и члена». «Вот у бывшего был большой-большой, а вот у нового не очень». И он указывает вилкой на меня. «Гад!» «Сам ты с маленьким членом!» Я хватаю бутылку с кленовым сиропом и надавливаю на нее, выпуская тягучую струю прямо в лицо Дюку. «Вы такие дети!» — смеется Гейл. «Если вам интересно, то не все девочки это обсуждают». Сестра садится за стол и берет панкейк. «И отдай мне сироп». Она хватает из моих рук пластиковую бутылку. «Это еда, а не игрушечный пистолет». «Так вы все это заметили?» — произносит Адам и смотрит на нас. «Что?» — спрашивает Лиам. «У нас в доме находится шпион вражеской команды», — заявляет Адам торжествующим голосом. «Это наш шанс выведать все тайны». Все ребята разом подскакивают со стульев, едва не сворачивая массивный стол, и окружают Гейл, вставая вокруг нее на одно колено и складывая ладони в намасте. И смотрит на девушку щенячьими глазами с мольбой о помощи. Намасте — жест, который представляет собой соединение двух ладоней перед собой. «О да, святая Гейл, поведай нам женские тайны!» «У меня друзья и идиоты», — произношу я, заглатывая панкейк. «Ребята, вы сумасшедшие!» — смеется Гейл и роняет голову на сложенные перед собой на столе руки. «Мы умоляем тебя, смилостивись перед нами и расскажи, как понять женщину. Когда нет — это да, а когда нет — это нет!» Наперебой говорят они, продолжая свой драм-кружок. «Тебе б тоже не помешало преклонить колено перед госпожой», — произносит Лиам, кидая на меня свой лукавый взгляд, ясно дающий понять, на что, а точнее на кого он намекает. «На Харлин». «Она моя сестра», — отвечаю я. «Она и так мне все расскажет». Я закатываю глаза, когда друзья начинают целовать руки моей сестры, а потом и вовсе поднимают ее на стуле, скандируя «Гейл! Гейл! Гейл!» Я живу с идиотами в одном доме.